Действительно, с какой стати? Я просто... Давай есть пирог. Согласна. София отрезала два больших куска и улыбнулась, когда Пилар снова провела рукой по волосам. Какое-то мгновение обе стояли молча. День был долгий и паршивый. Хорошо, что он так кончается. Да, хотя ты меня здорово напугала. Я? Ты напугала меня еще сильней. Не успела я снова почувствовать себя подростком, как тут же столкнулась с матерью. Подростком? Серьезно? София понесла тарелки на стол. Тем временем Пилар достала вилки. Впрочем, при чем тут прошлое? София лукаво улыбалась и слизывала крошки с пальцев. Дэвид очень привлекателен. Софии. Очень! Эти широкие плечи, это очаровательное мальчишеское лицо, эти великолепные мозги. Так что добыча достойная. Он не охотничий трофей. Искренне надеюсь, что ты не думаешь так о Тае. У него потрясающая задница. Знаю. «Я говорю про Тая. Знаю», — повторила Пилар. «По-твоему, я слепая?» Она неприлично фыркнула и упала на стул. «Это глупо, грубо и смешно», — закончила София, села и взяла кусок пирога. «У нас общие вкусы в том, что касается моды, а в последнее время и в том, что касается направления работы». Так почему они должны отличаться в том, что... Нонна! Конечно, ваши вкусы могут... Пилар проследила за взглядом Софии и уронила вилку. «Мама, ты зачем встала?» «Думаете, я не знаю, когда вы приходите?» На кухню вошла Тереза, казавшаяся элегантной даже... в синелевом халате и шлепанцах. «Как? Без вина?» «Мы просто проголодались», — нашлась София. «Ха-ха! Ничего удивительного. Секс — дело утомительное, если им заниматься правильно. Я тоже проголодалась». София зажала ладонью рот, но было слишком поздно. Смех вырвался наружу. «Ай да, Элли!» У уставившейся в тарелку Пилар тряслись плечи. Тереза, не моргнув глазом, взяла последний кусок пирога. «Нам понадобится вино. Думаю, случай для этого подходящий. Впервые представительницы трех поколений рода Джамбелли собрались на кухне после занятия любовью. Пилар, закрой рот. В конце концов, секс — вещь вполне естественная, а поскольку на этот раз ты выбрала стоящего партнера, нам понадобится вино». Тереза вынула из кухонного бара бутылку белого совиньона и открыла ее. «Настало время испытаний. Так было раньше, так будет и впредь». Она наполнила три бокала. «Я хочу сказать одно. Мы живем до тех пор, пока справляемся с ними. Пилар, я одобряю твой выбор. Дэвид Каттер мне по душе. Конечно, если мое одобрение для тебя что-то значит». «Спасибо, мама. Конечно, значит». Потом Тереза обернулась к Софии, и та закусила губу, пытаясь скрыть улыбку. «Если ты обидишь Тайлера, я рассержусь и разочаруюсь в тебе. Я его очень люблю». «Вот тебе и раз!» София захлопала глазами и опустила вилку. «С какой стати я буду его обижать?» «Запомни мои слова. Завтра мы будем сражаться не только за то, что у нас есть, но и за самих себя. А сегодня ночью Тереза подняла бокал. «Сегодня ночью мы празднуем это».